Глава 44. «Нет!» Ее голос утонул в громогласном хоре. Теперь она поняла, что должно произойти. Вдохновленные речами бесподобного, толпы мальчиков в безумной спешке к своим новым землям, подгоняя друг друга, переберутся за реку. А потом ножи и мечи, даже ружья. Тайные стражи с птичьей эмблемой на плечах. И множество мертвых подмастерьев на красном от крови снегу. «Нет!» — повторила она. «Нет!» — она топнула ногой, как разгневанный ребенок. Один из мальчиков оглянулся. «Остановитесь!» — она снова топнула. Мальчик шикнул на своего спутника, а затем тишина пронеслась по ним так же легко, как и песнь. Она поднялась на трон, чтобы все увидели ее. Он зашатался под ее ногами. «Остановитесь! Вас убьют!» Толпу остановила не сила ее голоса, а ее слабость и хрупкость. Опустившись на колени, она упорно сдерживала эмоции. Она должна лишь передать сообщение. «Вчера вечером я видела королеву. Она ожидает вашего наступления. И все лорды ожидают его. Вас ждет засада. Все вы умрете». Толпа начала перешептываться, но вперед выступил бесподобный. «Нас нельзя убить! Мы уже мертвы!» Окунув палец в краску своего красного креста, он размазал ее по лицу. «Призрачный театр не может умереть!» И он опять начал бубнить себе под нос. «Захватим город! Захватим город! Захватим город!» И его призыв вновь начали подхватывать. «Мы не можем умереть, и я докажу это!» Он протянул ей свой нож и опустил ворот рубашки, обнажив впадину на горле. «Попробуй!» «Бесподобный! Не надо!» Она отступила назад. «Умоляю тебя, попробуй!» Он повернулся к толпе. «Мы не можем умереть на Сатурналии, ибо Сатурналии вечны!» Он повернулся к ней. «Сделай же это! Пусть они убедятся!» В театре имелись всякие бутафорские ножи, с лезвиями, убиравшимися в рукоятку при нажатии кнопки, или кинжалы, сделанные из упругого материала. Но она знала личный нож бесподобного. Она пользовалась им достаточно часто. Где-то в глубине леса срединных земель даже стоял древний дуб, на коре которого она вырезала этим ножом их имена. Мальчики топтались в зале, следя за ними, исходясь к сцене. Движение замерло, и она вдруг осознала, что находится в состоянии, близком к тому, что испытывала во время ритуала мурмурации. Она могла встать и сыграть на сцене, могла лицезреть бесподобного, спустившего рубашку, обнажив ребра и живот, и один бледный сосок. На его лице застыло странное выражение. Насмешливость смешивалась с чем-то более непоколебимым. Возможно, с отчаянным желанием. Нужны ли ножи? Остриё, подобно стреле, указывает цель. Ведь все нужные места и так видны. Сердце, шея, запястье, смертельные точки. Они обнажены. Шей коснулась остриём его шеи прямо под подбородком и почувствовала, как он едва заметно вздрогнул. Она надавила достаточно сильно. На его коже образовалась ямочка, но он не отпрянул. Более того, он подался ей навстречу. Кожа натянулась до предела. По его виску стекала капелька пота. Ум может быть спокойным, но тело пестует свои собственные страхи. Полная тишина. Она не могла избавиться от ощущения замершего зала. Открытые рты и ни единого дуновения ветра. Лишь падение капли пота. «Боязнь сцены?» — спросила она. Биение пульса, синяя вена на шее. «Как обычно». А потом она позволила ему взять свою руку и отвести ее в сторону. Его глаза не светились ожидаемым ею триумфом. Он сам приставил нож к шее и небрежно ткнул им кожу, из ранки брызнуло несколько алых капель. И тогда он повторил: «Мы не можем умереть». Тишина взорвалась ликованием, порез и струйка крови. «Мы не можем проиграть!» Его голова откинулась назад, как будто вовсе не сам он держал нож. Его голос эхом отразился от потолка. «Захватим город!» И все всколыхнулись и пошли, как одно огромное животное. В едином порыве, отбрасывая стулья и столы с каким-то утробным ревом, порожденным глубинами самой толпы. Босиком, перепрыгивая через кирпичные обломки и скользя дальше по замерзшей земле, мальчики падали и поднимались, размахивая ножами так, словно им угрожали сами небеса. Сакерсон мчался впереди. Этот медведь впервые столкнулся с более свободным существом, меньше, чем он сам, боявшимся смерти. Шей в смятении осознала, что ее, оторвав от земли, тоже несут к реке. Словно рыбу в живом потоке, вздымавшимся и опадавшим. А потом она перевернулась вниз головой, шлепнувшись в грязь. Ее давили и топтали, и она быстро катилась все дальше, дальше и дальше. Чьи-то пятки били ее по плечам и спине, а она катилась еще быстрее, уже не видя вокруг людей. Они стали стихийным потоком, а от стихии не ждут, что она остановится перед ущербом. Шея обхватила голову руками, а когда тишина вернулась, поднялась с земли и глянула на реку. Лодки раскачивались под сотнями пар обуви, но своеобразная переправа держалась крепко. Когда авангард толпы преодолел 2/3 пути, солдаты на мосту выпустили бессильные стрелы, но они были слишком далеко на востоке. Раздался ликующий крик. Враги оказались бессильными, их стрелы никому не вредили. Бесподобный мчался впереди, и Шей видела, как шевелились его губы, но слова уносил ветер. Раскачивание лодок и натиск несущихся тел придавали толпе грозный импульс. Шей представила себе, какой вид мог открыться диване сверху на первый ряд мальчиков, белые барашки волн, накатывающие на северный берег. Что их могло там встретить? Мечи, стрелы, мушкеты, охотники с собаками. Но шум оставался радостным. Она забралась на низкую крышу, чтобы увидеть удар первой волны. Пустой берег и пустые лодки. Мальчики роились на причалах, как крысы, не встречая ни малейшего сопротивления. Шей пристально оглядела горизонт в поисках натянутых луков или кипящих котлов, но увидела лишь темные дымоходы и птичьи силуэты. И вообще, двери прибрежных домов стояли открытыми. Но за считанные минуты Лондон поглотил эту толпу, как поглощал все попадавшее в него. Шей ждала несчастных воплей, но никто не вопил. Тогда она, отряхнувшись, пошла вниз путем, выбранным мальчиками. Едва она, наконец, перебралась по лодочной дороге, то оказалась в городе тихом, как воскресный день. Лондон выглядел покинутым, все дома распахнули свои двери. То не было небрежностью в спешке бежавших от чумы горожан. Это было приглашением. Шей направилась вверх по холму Святого Андрея, где видела сквозь открытые двери столовые в домах купцов. В каждом из них был накрыт стол к ужину. Она выбрала один дом наугад, трехэтажный с лавкой тканей на первом этаже. Напольная солома кое-где сбилась, там, где тащили на улицу что-то тяжелое. Но мебель осталась на обычных местах, а в столовой было приготовлено угощение. Тушеная крольчатина и устрицы, хлебный пудинг с финиками. Она дотронулась до куска крольчатины. Мясо успело остыть, а соус покрылся жировой пленкой. Шей задумалась о причинах столь странной заботы. Похоже, хозяева приготовили еду, накрыли столы, а потом сбежали, прихватив свои ценности. Пустое гнездо. Очевидно, это какая-то ловушка, но откуда они знали, что мальчики заявятся сюда, особенно когда река стала непроходимой? Она принюхивалась к вину, запах ее порадовал. Прошлая ночь эхом отражалась от пустых стен. Она остановит реку, он перейдет реку. Чьи это слова? Ее? Ветра? Кто бы их ни сказал, Елизавета услышала. Одни и те же сцены разворачивались на всех улицах, вплоть до собора Святого Павла. Мальчики претендовали на свои новые владения, и в каждом втором особняке устраивался пир. Засунув за вороты рубашек стенные драпировки, парни использовали их в качестве салфеток, и разрезали поджаренную говядину своими палашами. Она видела, что вино пьется как вода. На Патерностер-Роу два мальчика лет 12, вытащив обеденный стол на улицу, спорили о назначении столовых приборов. Перед ними на блюде лежала огромная жареная форель. «Присоединяйся, воробей!» — хором предложили они. «К нашему праздничному ужину!» Как-то тревожно было сидеть в кресле с такой богатой обивкой посреди улицы. Она крошила булку для воробьев, пока один из мальчиков раскладывал по тарелкам рыбу. «А где же сами хозяева?» — спросила она. «Сбежали!» — прошепелявил мальчик, набив рот каштанами. «Мы не видели ни души с тех пор, как заявились на нашу улицу!» Он скорчил смешную рожицу, отполировав вилку подолом своей рубашки, а затем, отставив большой палец, показал на каменное здание. «Это теперь наш дом. Красивый, верно?» На двери, приколотая ножом, висела полоска выданной им бумаги. «Мертвые лорды Патерностер и Пол». «И вас тут ожидали эти угощения?» «Да, целый накрытый стол. И полно шикарного бренди», — с господской важностью произнес мальчик. «Хотя кто-то получит трёпку, когда я выясню, кто позволил этой рыбе остыть». «Может, тут все отравлено?» — подумала Шей. «Да хватит ли для этого яда во всем городе?» «Вы доверяете тем, кто оставил еду для вас?» «Это же Сатурналии. Они должны подарить нам этот день. Наверное, так уж заведено». «Ну да, такая традиция», — поддержал его другой мальчик, и они оба кивнули. Шей глянула на приколотую к двери бумагу. «Сатурналии ведь празднуют только один день, а Бесподобный утверждал, что они вечны». Мальчиков ее слова ничуть не обеспокоили. «Ну да, так он говорил». Она оценивающе глянула на них. В их руках столовые приборы выглядели нелепо громоздкими, а ноги болтались в воздухе, не доставая до земли. «Так вы не думаете, что он говорил правду? Что все это действительно ваше?» «А что, могло бы получиться забавно. Представить, что весь этот дом наш. Представить всех этих слуг. Я нанял бы множество горничных, похленьких малышек». Он помедлил, посмотрев на нее. «Прости, воробей. Я помню, как Бесподобный говорил, что Сатурналии вечны. Но ты же сама понимаешь, чего стоят слова актеров». Она попробовала форель и сказала. «Слушайте, вы же знаете меня, верно?» Мальчики кивнули с полной серьезностью. «Пообещайте, что к полуночи вы отсюда уйдете. Если не сможете добраться до родительских домов, то переночуйте на крыше. На углу Айви Лейн есть хорошее местечко». Она думала, что они не осознавали грозящей им опасности. Для них это была всего лишь игра. «За все эти угощения заставят кого-нибудь заплатить, понимаете? Постарайтесь, чтобы расплачиваться пришлось не вам». Она пошла дальше, на север, мимо открытых дверей. Подмастерья ходили в гости от дома к дому, а дети сидели около своих новых владений, точно домовладельцы на параде лорда-мэра. «Расходитесь по домам», — говорила она всем, проходя мимо. Но они лишь отмахивались и смеялись в ответ. Мальчик, кативший горящее колесо телеги по улице, остановился и отвесил Шей церемонный поклон. Два младших мальчика неистово резали стены и драпировки особой домашней выделки. Рынок Чипсайд имел призрачный вид. Шей еще не приходилось видеть его пустым. Она шла по застывшей мерзлой дороге. Над ней, еле слышно, помахивая крыльями, пролетела одинокая сипуха. Птица проскользнула над ней с такой грациозностью, что Шей сразу вспомнила Дивану. Опять позвала ее, но ответа не дождалась. Вернется ли к ней Соколиха? Возможно, она устала от своей свободы. Понимая, где могла прятаться птица, Шей свернула на восток к Элтемхаусу. Она нашла его большие двойные двери широко открытыми, но внутри особняк оставался нетронутым. Поднимаясь по лестницам, она вспомнила здешних слуг, дворецкого и кухарку, угощавшую ее вишневым пирогом. У Элтемов также имелся загородный дом, но лондонские слуги могли бы сами позаботиться о себе. За городскими стенами сегодня вечером будет и так полно слуг. Шей забралась по узким верхним лестницам и выбралась на крышу, навстречу своему любимому вечеру, морозному и ясному. Птичья клетка пристроилась на конце крыши, как миниатюрный дворец. А она двигалась достаточно шумно, чтобы Дивана услышала ее приближение, если бы сидела дома. На первый взгляд домик пустовал, но Шея уловила там легкое мерцание света. Она просунула внутрь голову и плечи. Дивана съежилась в глубине у стенки. Она пряталась в темноте, поблескивал только один ее открытый глаз, черный драгоценный камень в черном обрамлении. Охотничьи перчатки по-прежнему висели там на крючке, и Шей быстро надела их. Она протянула к птице руку, никакой реакции. Она призывно свистнула, но Дивана забилась еще глубже во мрак. Шей убрала руку и начала чирикать по-воробьиному, стараясь привычными звуками успокоить и привлечь птицу. После долгого молчания Дивана начала с трудом перемещаться по насесту. Она выглядела ужасно. Вокруг ее правого глаза темнело обожженное оперение, а сама глазница мрачно пустовала. На груди поблескивало маслянистое пятно, а одна лапка бессильно волочилась за другой. Она придвинулась поближе. Крыло и лапа выглядели сломанными. Стрелы Джаггера или Трассела? «Привет, моя красавица!» Шей протянула руку почти к самому насесту, но Дивана не шелохнулась. «Хорошо, я сама подниму тебя, только один раз. Но это ничего не значит». Она обвела птицу голой рукой, и Дивана вдруг издала трель, тонкий звук, какого Шей никогда раньше не слышала. Она подняла ее с насеста, и сломанная правая лапка бессильно повисла. «Вот так». Она осторожно опустила ее на перчатку. Левый коготь Дивана напряженно вытянулся, а затем расслабился. Шей едва почувствовала через кожу перчатки птичьи когти на своей руке. «Трудные у тебя выдались деньки. Ты так смело уворачивалась от стрел», — спокойно сказала Шей, стараясь не выдавать охватившей ее тревоги. Птица была пугающе легкой. Давно ли она последний раз ела? Сняв перчатку, она вновь попыталась оценить состояние птицы, положив ее на голую руку. Коготь опять напрягся, и Шей смотрела, как морщится под ним ее кожа. «Так-так, чуть глубже». Наконец появились капельки крови, и Дивана повернула к ней голову. Их глаза встретились до того, как Шей вспомнила, что надо отвести взгляд. Один зеркальный глаз. Еще одно предупреждающее сжатие когтя, но едва ощутимое. Тем не менее, Шей уже упорно смотрела вниз. Соколиха заслужила это. Она поднесла ее ближе, и птичья головка с благодарностью прижалась к груди Шей. Последние остатки краски светились на гребне ее клюва, а на макушке зияло пятно сгоревших перьев. «Умница! Хочешь, наденем твой колпачок? Он у меня здесь!» Свободной рукой она достала колпачок из мешочка. Дивана приподняла голову, не отрывая ее от груди Шей. Отсутствующий глаз темнел на фоне тусклой щетины. Она осторожно надела колпачок, и его сиреневая кожа выглядела как оскорбление рядом с масляными следами и черными пятнами оперения. Дивана издала ту же странную трель и слегка развела свои крылья. Перья на правом крыле были ободраны до самых стержней. Блеск обнаженного розового цвета напоминал сырое мясо. Еще раз взмахнув крыльями, она плотно прижала их к телу. Сломанное крыло нуждалось в лечении, но Шей не могла заняться им сейчас. Нужно было раздобыть особые приспособления и восковые свечи. Застегнув до половины куртку, она прижала Дивану к своему теплому телу. Словно в награду ей раздалось легкое стрекотание. Тихое трепетное дыхание тронуло ее кожу. Снизу с улицы доносились пьяные песни парней, и было что-то грустное в их веселье, словно они понимали, что близок конец этой ночи. «Как ты думаешь, девочка?» — спросила она птицу. «Есть ли шанс избежать скверного окончания?» Она собиралась найти еды и воска для Диваны, а потом постараться заставить мальчиков разойтись. Этот опустевший город мог быть только ловушкой. Она пыталась представить ход мыслей Елизаветы. Не встретив ни малейшего сопротивления, мальчики разбрелись по домам и насытились. Возможно, так она и задумала. Ее советники наверняка хотели бы ответить на силу силой. Столкновение казалось неизбежным только потому, что именно его обычно предпочитали люди. В общем, на данный момент королева достигла своей цели. Но Шей не нуждалась в гадании на картах. Она и так знала, что скорее раньше, чем позже, сюда заявятся отряды стрижей. С какой же стороны их ждать? Понимая, что Дивана слишком слаба, Шей держалась подальше от крыш. Она направилась на юг к реке и обнаружила на Темзе остатки разбросанных лодок. Она повернула на восток к городской стене. Как она и предсказывала, на фермерских землях расположились временные лагеря. Повсюду горели светильники, слуги охраняли полные ценного имущества телеги. Она особо никуда не спешила, поэтому просто ходила вокруг и болтала, собирая новости и сплетни. Мило щебетала, невольно пытаясь не замечать тот факт, что после набережной совсем не чувствовала движений Диваны. Западный Лондон был ярко освещен, а во дворце горели факелы. Она подошла как можно ближе, но стены патрулировали войска. Значит, опасность может исходить с севера. По дороге туда она надеялась найти мясную и свечную лавки. Позже она так и не смогла понять, когда именно умерла Дивана. Где-то между Элтемхаусом и Ломбард-стрит, где она сломала замок на двери мясной лавки, чтобы добраться до висящего внутри молочного поросенка. Ей все стало ясно, едва она расстегнула пуговицы. Что-то ушло из птицы, ее живая легкость. Еще теплое тело стало каким-то вялым. Шей поплотнее завернула птицу в куртку и направилась в обратный путь. Начался дождь. Она сбежала в пустоту крыш, не желая больше видеть крикливых разгулявшихся мальчиков. Она мчалась по жавшимся друг к другу домам, наслаждаясь холодным ледяным воздухом и следуя на север за лунным светом. Но порой ее внезапно останавливал странный шум. Тихое топотание, словно отдаленный рокот грома. Она услышала его уже дважды, поэтому, спрятавшись за башенкой, пристально оглядела окрестные крыши. Холодные дымоходы темнели на фоне звезд, и флюгеры спокойно нацелили свои стрелы по ветру. На севере, в городской стене, маячили ворота Криплгейт, и звуки могли доноситься оттуда, поэтому она, улегшись на солому, подползла к краю крыши. Происходившее внизу виделось лишь в смутных очертаниях. Какой-то призрачный отряд проходил строевые учения. Шаг влево, шаг вправо, достать ножи, убрать ножи. Все почти в полной тишине. Единственной реальностью оставался тихий, ритмичный и четкий стук ног. Полностью черные облачения дополнялись и мягкими черными туфлями, а лиц она так и не сумела разглядеть. Когда же луна выглянула из-за облака, Шей увидела причину. Их лица и глаза закрывали темные маски. Справа от нее раздался командный свист, и эти призраки перешли к действиям. Она услышала, как клацнули лестницы, опустившиеся на край крыши церкви Святого Альфеджа. Если они направятся в ту сторону, то пройдут прямо мимо нее. Поэтому она распласталась на соломе и затаила дыхание. Люди все так же с завязанными глазами поднимались по лестницам, пользуясь всеми четырьмя конечностями, а затем пошли по крыше цепочкой. Каждый держал руку на плече идущего впереди человека. Они проходили так близко, что она слышала звуки их дыхания. Достаточно близко, чтобы увидеть птичьи знаки отличия, вышитые на их мундирах, и ножи на их поясах. Они прошли мимо нее и вышли на крыши Адл-стрит. Некоторые из парней бесподобного отправились как раз на Адл-стрит. Она видела, как они устраивали шуточные бои по пути туда. Но сейчас на этой улице стояла тишина. Черные стрижи выстроились стройными рядами на краю крыши. Все происходило со зловещей быстротой. На дымоходе закрепили концы веревок. Потом командир коснулся избранных плеч, и 8 человек стащили повязки с глаз. Все они мгновенно перемахнули на стены. Незаметные черные веревки и неслышные мягкие туфли. Беззвучный спуск на улицу, а там тишину сразу прорезал громкий шум. Тревожные крики, грохот тяжелых предметов, ударяющихся о твердые поверхности, а затем опять зловещая тишина. Мужчины возвращались на крышу в мгновение ока, переводили дух и опять завязывали друг другу повязки на глазах. Наверняка они были солдатами Елизаветы. Стрижи были ее марионетками, убийцами с острыми ножами. Шея однажды видела человека, заколотого в Чипсайде. Лезвие скользнуло в тело человека и тут же выскользнуло обратно, а он, еще продолжая что-то говорить, удивленно коснулся спины, и его рука покраснела. Через мгновение он рухнул на колени и задергался в агонии, кашляя кровью. Насколько хорошо люди способны видеть в такой полутьме? Повязки на глазах, возможно, обостряют остроту зрения, что им и требуется. Пока она раздумывала, что предпринять, по крыше шепотом пронеслась краткая команда, и стрижи начали двигаться к югу. Что же делать? Она могла бы, срезав путь, предупредить гулявших в той стороне мальчиков, но тогда сама рисковала нарваться на стрижей. Вместо этого Шей направилась в сторону Сильвер-стрит. Там, в огромных креслах, вытащенных прямо на дорогу, сидели два ее знакомых мальчика, тихо напевая что-то. Она прочистила горло, что заставило их встрепенуться. Один парень помахал факелом в ее сторону. «Привет, воробей! Нам говорили, что ты присоединишься к нам. Вам надо срочно убираться отсюда. Бегите на восток. Сюда приближаются войска. Они даже видят в темноте. Ничего не берите с собой. Срочно бегите!» «Бежать-то нам некуда», — мальчик почесал в затылке. «Во всех воротах уже выставлена стража». Увы, дело могло кончиться настоящей резнёй. «Тогда бегите на юг. Доберетесь до реки и перейдете на берег Саутуарка». Она не знала, как лучше убедить их в необходимости скорейшего бегства. «Множеству парней суждено умереть. Надеюсь, вы не хотите оказаться в их числе». Их медлительность вывела ее из себя. Сколько же времени может понадобиться, чтобы убедить бежать отсюда всех парней бесподобного? Нужно найти иной путь спасения. «Вы знакомы с Алюэтой?» «Вашей фламандской девушкой? С лошадиной физиономией?» Шей кивнула. «Да, это она». «Вы не знаете, где я могу ее найти?» «Попробуй спросить в соборе Святого Павла. Там спрятались все чужеземцы». Мальчики начали паковать свои трофеи, но все равно уходить им явно не хотелось. Шей прикинула расстояние. Собор Святого Павла находился всего в трех кварталах, так что по улице она доберется туда быстрее, чем по крышам. Гулянки на дорогах уже затихли. Мальчики отступили в дома, разожгли дрова в каминах. На улицах валялись осколки разбитых бутылей, и ее подошвы вскоре стали липкими от вина. Снаружи казалось, что в церкви проходит шумное празднество. Высокие двери были распахнуты, и над входным фонарем клубился белый пар. Шей проскользнула внутрь. В центральном нефе, своеобразном перекрестке городской жизни, получившем прозвище «Променад Святого Павла», велась кипучая деятельность. Именно здесь распускались слухи и заключались сделки, обновлялась мода и заканчивались дела. Но прежде Шей никогда не видела его в таком жутком виде. В одном конце мальчики устроили рыцарский турнир. Они ездили на закорках, бегая друг за другом, вооруженные карнизами от занавесов и посохами. На передних скамьях, заляпанных пятнами крови, расположилось множество парней. Одни бодрствовали, другие спали. А на полу рядом с ними Шей увидела зубы. В другом конце, подражая лондонским модникам, фланировали молодые пары. В слишком больших костюмах и слишком маленьких платьях они шествовали туда-сюда по променаду, под улюлюканье и насмешки своих приятелей. Из сломанных скамей и порванных библий разожгли костры, а купель наполнили вином. Едва она зашла внутрь, как ее сердце запело от радости. Головы Трассела, Алюэта и Бланка склонились над каким-то документом. В старые времена это мог быть сценарий, где Алюэта могла описать лучшие способы подсветки сцены, пока Бланк разучивал положение пальцев для исполнения новой мелодии на своей трубе, и Трассел трудился над эскизами декораций. Однако сейчас все три лица выглядели напряженными и весьма встревоженными. Несмотря на страшную спешку, Шей невольно помедлила, глядя на своих друзей. «О, слава богу!» Трассел так крепко обнял ее, что она даже не видела его лица. Он шумно дышал ей в ухо, а затем, отстранившись, обхватил за плечи и добавил. «Прошлым вечером они сбросили меня у ворот, но я не смог перебраться за реку. Потом искал тебя по всему городу». Он заглянул ей в глаза. «Еще надеялся, что Дивана приведет меня к тебе, но ее нигде не было видно. Неужели она...» В ответ Шей лишь печально покачала головой, и радость Трассела тут же угасла. «Ох, Шей!» Последовали и другие объятия. Алюэта, Бланк и Трассел наперебой пытались ей что-то объяснить про представление и корабли, про мальчиков и речную переправу. Они втроем охраняли группу семей, занявших 5 рядов скамей у заднего входа. Тихие, серьезные люди, одетые в черное. 3 поколения родственников, все они держались за руки, вознося молитвы о спасении. «Они все из Фландрии, как и Алюэта», — пояснил Трассел. «Она отвела их в общину к Бишопсгейт, но солдаты отправили их обратно, и мы подумали, что до утра здесь будет безопаснее всего». Шей едва не забыла, зачем пришла. «Сейчас в городе опасно везде. Стрижи шастают по крышам, их сотни. Они приспособились видеть в темноте и действуют тихо, как мыши». Алюэта сверкнула глазами. «Правда, Алюэта, без всякой магии. Они закрывают глаза повязками, одеты в черные костюмы и мягкую обувь, как рабочие на сцене. Их отлично подготовили. Необходимо увести отсюда всех ваших людей, и мальчиков тоже». Шей нарисовала путь к реке. Он проходил исключительно по боковым неосвещенным улицам, подальше от галерей, где могли размещаться лучники. Но для передвижения такой толпы людей требовалось много места и света. 3 друзей топтались вокруг нее. Она испытала знакомый страх того, что не уверена в собственных решениях. Но они смотрели на нее с такой надеждой, что она заставила себя говорить дальше. «Слушайте, стрижи передвигаются по крышам вслепую, чтобы, спустившись, лучше видеть в полумраке. Поэтому нам нужно осветить город, и тогда мы доставим всех отсюда к Темс-стрит». Она пробегала этим маршрутом множество раз. Улицы там достаточно широкие для 2 рядов телег. Она склонилась к Алюэте. «Есть ли у нас еще огненные стрелы? Нам необходимо освещать путь». Озабоченное выражение тут же стерлось с лица Алюэты. «Ах, у нас есть кое-что получше. Пойдем, посмотришь». Она потащила Шей в конец нефа, где громоздились деревянные ящики. Их уже развязали, и Алюэта просто сняла крышку с ближайшего. Там лежали обложенные соломой остроконечные ракеты и скрученные из бумаги фитили. Поддон заполняли жесткие зеленые спирали с запахом серы и сирени. «Это что, фейерверки?» «Все фейерверки». Там стояло, наверное, 30 ящиков. Алюэта не смогла скрыть довольной ухмылки. «Такой подарочек задумал Эванс для королевы на рождественские гуляния в его стеклянном особняке. Я корпела над ними целых полгода, поэтому мне решительно не хотелось оставлять все в мастерской». Шей описала друзьям, какой путь от собора Святого Павла к реке нужно будет освещать этими белыми огнями. «У нас хватит петард, чтобы осветить нам путь до Темзы? С лихвой? Но что мы будем делать, добравшись туда? Ведь лодочную дорогу разрушили, и теперь реку охраняют набитые солдатами барки. Неужели мы не сможем перебраться на ту сторону?» Шей даже не задумывалась о том, что они будут делать, добравшись до Темзы. Для нее сама река уже означала безопасность. «А я думаю, сможем», — подходя к ним, заметил Бланк. «Есть же мост». «На мосту больше стрелков, чем во всем городе», — хмуро возразила Алюэта. Там просто начнется массовое смертоубийство». «Не начнется, если мы пройдем под мостом». Бланк притянул их ближе к себе и сказал, понизив голос. «Вы знаете, что там на каждой опоре есть металлические кольца?» Он оглянулся с непроницаемым видом. «Вам, лондонцам, следовало бы лучше знать собственную историю. В случае вторжения между каждой аркой моста натягиваются цепи, чтобы остановить путь кораблям, идущим вверх по течению. Если мы перекинем там хорошие канаты, то получим своеобразную канатную переправу над самой водой». Шей поежилась, представив напор пенных волн под быками моста. «А как мы переберемся от опоры к опоре, чтобы привязать их?» «Для этого нам понадобится искусный пловец». Бланк изящно поклонился. «И он к вашим услугам». Они нерешительно помолчали. Почему-то руководящую роль все отвели Шей. «Ладно, тогда ты раздобудешь канаты, я приведу мальчиков, а фейерверки обеспечит Алюэта». Она заметила, как озабоченно переглянулись Трассел с Алюэтой. «В чем дело?» Трассел взял ее за руку. «Фламандцы не пойдут за тобой. Они даже меня испугались. Бог знает, что они подумают, увидев тебя. С ними должна идти Алюэта, а фейерверками займусь я». Он мог переборщить с освещением и подвергнуть себя опасности в разгар драки. Она не осмеливалась просить его об этом, но Трассел уже запихивал за пазуху ракеты. «Дайте мне 5 минут забраться на крышу, и я начну освещать путь к югу». Они вновь обнялись, и мягкое тельце дивана прижалось к ее груди. Трассел убежал, не дав ей времени поблагодарить его. В Нефе проходил турнир по фехтованию. Один юный верзила вызвал на дуэль 2 девчонок из той компании, что фланировала туда-сюда по Нефу. На полу скопились кучки монет. Мальчики заключали пари, ставя на кон свои трофеи — канделябры, банки, специй, гобелены. Нелегко будет завладеть их вниманием. Шея огляделась, подыскивая выигрышное местечко. 2/3 Нефа опоясывала темная галерея, и забраться туда ей не составляло особого труда. Когда она начала подниматься, никто не обратил на нее внимания. Перебравшись с лепнины на статуи, она содрала кожу, цепляясь за обледеневшие стены. Но, ухватившись за край галереи, Шей ловко подтянулась и залезла на 2-й ярус. Галерея не освещалась, туда едва доходило теплое дыхание множества мальчиков. Согнувшись, как горгулья, она издала призывный соколиный клич и мгновенно почувствовала себя чертовски осиротевшей. Однако весь собор вдруг затих. Лица обернулись в ее сторону. Темная ширь, полная бледных лун. «Черные стрижи вышли на охоту!» — вскричала она с театральной выразительностью. «Сотни невидимых охотников! Они уже перебили всех от ворот до собора. Мы будем следующими. Поэтому нам надо немедленно уходить!» Молчание затягивалось, однако никто не тронулся с места. «Следуйте за мной! Наш путь будут освещать фейерверки!» Все упорно, но недоверчиво продолжали смотреть на нее. «Какой же голос нужен, чтобы убедить их? Какие нужны слова?» И вдруг с другой стороны собора раздался призыв Бланка. Он стоял в дальнем конце галереи под триптихом 30-футовых витражных окон, отчего выглядел как сказочное подводное создание. Вооружившись палкой, он провел ею по стеклу. «Поднимайтесь и посмотрите, о чем она говорит!» — проревел он. Звонкий дождь падающих осколков всколыхнул толпу. Хлынув наверх по лестнице, мальчики, размахивая пиками и мечами, выбили все стекла витражей и в итоге дружно уставились на темный лабиринт лондонских крыш. «Давай, Трассел!» — крикнул Бланк. Еще мгновение город оставался чернильным морем, но вот первая петарда со свистом взмыла над их головами. Треск, подобный удару хлыста, и небо расцветилось огненным фонтаном. Осветились все крыши, от собора Святого Павла до болот Мурфилдса, высветив также на каждой крыше затаившиеся черные фигуры. Сияние угасло слишком быстро, не позволив разглядеть, есть ли свободные от засад крыши. Второй свист и двойной треск. К красным огням добавились белые вспышки. Эти пущенные под разными углами ракеты четко с двух сторон высветили отряды стрижей. Черные фигуры, переместившись к краям крыш, застыли точно огромная стая муравьев. И тогда, в мгновение ока, эти мальчики вновь превратились в толпу. Но на сей раз она рванулась не вперед, а ретировалась обратно в церковь. Они стремительно спустились с лестницы и, собирая по дороге остальных, вылетели в холодную ночь. Шей старалась опередить их, и Бланк, помогая ей, отпихнул в сторону несколько пьяных парней. «Следуйте за воробьем!» — напутствовал он их. За ней по пятам ринулась нестройная колонна, по десятку в ряд и длиной с полсотни парней. Ее размытый хвост терялся во мраке. За ними вела своих фламандцев Алюэта. Иначе их могли бы растоптать. Узкая, забитая кучами мусора улица затрудняла продвижение. Но напиравшая сзади толпа вынуждала Шей торопиться. На Найт-Райдер-стрит, освещенной фейерверками, она заметила, что в их ряды в беспорядочной спешке начали стекаться стайки еще легкомысленно настроенных мальчиков с боковых улочек. Их вливания сопровождались взрывами хохота. Ночные дороги подморозило. Шей не раз поскальзывалась, но упасть на землю ей не позволяли ловкие и крепкие руки спутников. Она уже не понимала толком, то ли они следуют за ней, то ли сами несут ее. Она собиралась провести их по Темс-стрит. Но когда толпа свернула в ту сторону, очередные снопы фейерверков озарили небо. Их сияние внезапно, как удар молнии, явило страшную картину. Улицу, поблескивая обнаженными мечами, перегородили ряды черных стрижей. «Наверх!» — резко крикнула она. Начало подъема получилось легким, благодаря низкой крыше сарая, откуда с такой же легкостью можно было запрыгнуть на крышу церкви Святого Петра. Зная, что мальчики карабкаются за ней, она не рисковала бежать слишком быстро. Самый удобный путь по крышам до самого моста она знала так же хорошо, как ее отец безопасные тропы через болото. На этом пути мальчики не встретят ни тупиков, ни зияющих непреодолимых провалов. Однако слева и справа от нее быстро перемещались стройные тени. Парни пытались сами найти пути по крышам, поэтому она громко крикнула. «Следуйте за мной! Я знаю безопасный путь!» С севера донесся свист петард, и небо окрасилось праздничным сиянием. На мгновение перед ней, как на ладони, предстал весь город. За ней клином бежали две шеренги парней. Они перекидывали доски между домами, помогая друг другу перебраться на очередную крышу. На бегу она вдруг почувствовала странную опустошенность. Под ней разворачивался город, и она беззаботно перелетала через пропасти улиц. Повсюду, где падали искры фейерверков, вспыхивали пожары. И теперь к небу поднимались клубы дыма, а на крышах мерцали тлеющие угли. В считанные минуты, после быстрой череды вспышек петард, черное городское море усеяли огненные острова. Проявились истинные очертания Лондона. Улицы надвигались черными окопами, церкви отбрасывали длинные тени, и она уже видела впереди ленту реки. Все ее парни, ошеломленные, карабкались по крышам. Движение справа от нее. На башенной крыше Эльбера завязалась драка. Стрижи владели воинскими приемами, но мальчики брали количеством. Все больше и больше их запрыгивало на эту крышу, и красные кресты начали преобладать над черными бойцами. Шей остановилась, затаив дыхание, на крыше Олдсвона. Однажды она кормила здесь дивану пойманным ужом и еще любила бесподобного под летним дождем. Впереди на крыше Фишмангерс-холла разыгралась отчаянная битва. Десяток черных фигур окружили мальчики с красными крестами. Слышался лязг мечей и ножей. Ломаясь, встречали кости или деревянные бутафорские клинки. В поднятых руках с натянутыми луками дрожали стрелы. Три огромных фейерверка вспыхнули над головой, а когда прогремел третий взрыв, на крыше остались только красные мальчики. Очередная вспышка света. Какой-то парень увенчал кудрявую голову бутафорской короной. Они увидели друг друга одновременно. Их разделяло всего футов 30, и до моста оставалось около сотни ярдов. Бесподобный, коснувшись короны в знак приветствия, бросился в сторону реки. Сама того не сознавая, Шей последовала за ним. На запад, в сторону горевших на мосту фонарей, с легкостью перепрыгнув Уолсис Лейн. Она опередила его. Сил у нее было больше. К тому же, прыгая, он придерживал одной рукой корону, поэтому упал, больно ударившись, но все же ему удалось залезть на крышу. За ним следовали его парни. «Они сторожат мост», — весело сообщил он. «Он выглядит пустым, но они засели там по домам». Шей ухватилась за флюгер, перелетела через недостроенную крышу и тихо, с кошачьей грацией, спустилась к самому краю. «Показательное выступление!» — захлопав в ладоши, воскликнул бесподобный. Многие мальчики далеко отстали, но фейерверки показывали им путь. Парни бесподобного изо всех сил старались не отставать от него. Кому же он сам хранил верность? Она думала, что его привлекает лишь драматизм зрелища, но скоро она все узнает наверняка. «Мы собираемся пройти под мостом. Бланк уже добывает канаты». Она заметила, с каким трудом ему дается теперь такая беготня. Он попытался что-то сказать, но еще еле переводил дух, и его тихий ответ отнес ветер. «Значит...» «Остановись!» В его голосе еще сохранились властные нотки. Она остановилась. Внизу справа поблескивала черная гладь реки, но он предостерегающе поднял руку. Сзади к ним приближался беспорядочный гул голосов. Поскальзываясь, падая и чертыхаясь, ее догоняли мальчики. «Погоди!» — отрывисто бросил он. «Там впереди...» Фейерверк взорвался в нескольких шагах от них, обрамив ряд стоявших на коленях стрижей. Они ждали их на крышах последней улицы перед мостом. Они незаметно притаились там, и она могла бы наткнуться прямо на них. Шей вскинула руку, и мальчики за ней замедлили движение. Перевес в числе был на их стороне. Они, вероятно, могли бы прорваться через эту засаду, но многим пришлось бы умереть. Вокруг воцарилась театральная тишина. Людские ряды, напряженно прислушиваясь, стояли на крышах друг напротив друга. Шей медленно вздохнула. И внезапно слева от нее вспыхнул яркий свет. Бесподобный держал в руках две огненных стрелы, плюющиеся искрами. Жесткое освещение исказило его лицо, придав ему демонические черты. И он, глядя на луну, испустил мощный крик. «Вот оно! Время Сатурналей!» и рванулся навстречу стрижам. Фейерверки вспыхивали снова и снова, и Шей видела происходящее, как обрывочные живые картины. Бесподобный раскинул огненные крылья. Бесподобный летит над черепицей с открытым ртом, закинув голову к небу. Ряд черных фигур ломается. Стрижи устремляются ему навстречу на плоскую крышу, небо залито светом, словно занавес, натянутый и раскрытый. Три черные фигуры, пять. Затем их руки поднялись, и в каждой поблескивал меч или нож. Стрелы бесподобного погасли, одна за другой. Белая звездная вспышка запечатлела сгорбленные черные фигуры, слетевшиеся, как вороны, на падаль, и катившуюся по черепице корону. И тогда Шей повела своих ребят вниз по лестнице на берег, где петарды, накладываясь друг на друга, подожгли само небо. Мощные корабельные канаты, плетеные громадины толщиной с ногу мускулистого здоровяка. Бланк и Шей взялись за конец первого, и мальчики, змеясь вдоль улицы, поднимали на плечи хвост этого каната, что издалека делало их похожими на гигантскую гусеницу. Они собрались в темном переулке, и Шей рискнула заглянуть за угол. Освещенный фонарями подъезд к мосту выглядел почти заманчиво. Ворота стояли открытыми, и сам вход, казалось, не охранялся, но Шей не сомневалась, что солдаты там есть. Она повернула назад. Сотни мальчиков стояли, положив на плечи извивающуюся канатную змею. Перешептывались и курили, как будто ожидая поднятия занавеса. Бесподобный говорил, что они прячутся в домах на мосту. «Сможем ли мы добраться до первой опоры без стрельбы?» — спросила она Бланка. Он задумчиво оглядел толпу мальчиков и фонари у входа. «Не сможем», — прикусив губу, пробурчал он. Шея оглянулась вокруг. «Тогда сможем ли мы добраться до первой опоры без особых потерь?» Бланк мрачно молчал. В факельном свете за ней маячили исполненные надежды лица мальчиков. Ей вновь вспомнилось начало мурмурации. Она еще так и не знала нужных ответов. Слева от них поднимался шпиль, одетый лисами, которые делали его похожим на скелет. Эту новую крышу, наверное, будут покрывать не соломой, а черепицей, что подсказало ей одну идею. «Сможем мы пролезть на стройку?» — спросила она Бланка. В мгновение ока к двери побежало множество мальчиков. Подмастерья бросились сбивать засовы. Как только дверь открылась, они хлынули внутрь, заполняя подвалы. Поднимавшийся вокруг остов здания геометрически обрамлял созвездия, но земля скрывалась во мраке. «Осторожнее!» — предупредила она. «Нам нужны плитки-черепицы. Если не найдете их, то берите все, что может послужить щитом». Там начался настоящий хаос. Мальчики поскальзывались и возбужденно вопили. Некоторые из них нашли доски и уже выставили их перед собой. В незапертом сарае Бланк обнаружил поддон с черепицей и принялся раздавать ее пока не нашедшим щитов мальчикам. Дождь на улице усилился, приглушая освещение моста. 10 рядов по 10 человек, — сказала Шей. «Одной рукой держите черепицу над головой, другой придерживайте канат». Она показала им, что имела в виду. К ее удивлению, они сразу же сформировали плотный строй. Она почти не сомневалась, что им привычно исполнять чужие команды. Держатели канатов подняли черепицу над головами, образовав в своем роде плоскую крышу. Мальчики продолжали прибывать. Раздобыв плитки, они присоединились к концу строя. «Хорошо! Мы двигаемся быстро и прямо к правой стороне моста!» — крикнула она запоздавшим парням. «На мост не заходим! Там солдаты! Спустимся справа на берег, а потом протянем канаты между опорами моста. Идем тесным строем, крепко держим канаты и закрываем головы. Все готовы?» Радостный рев заполнил улицу, и мальчики устремились вперед. В лунном свете они выглядели как мифическое чудище. С каждым шагом плитки щетинисто колебались, а зверь хрипло дышал и ругался. Поначалу они теснились и сталкивались, но потом, подобно театральной массовке, начали слаженное движение. Плитки ритмично колебались, а ноги выбивали четкую барабанную дробь. Пробежка шла своим чередом, а мост оставался безлюдным и тихим. Шей как раз подумала, что, возможно, он все-таки не охраняется, когда в небе зазвенело множество стрел. В основном они безобидно слетали с черепицы. До Шей донеслись лишь одиночные вскрики, но им не удалось замедлить общее продвижение. Накрыв голову черепицей, она бежала рядом со всеми. К тому же скорость бега заметно увеличилась. Башмаки стучали по мостовой. До моста оставалось всего несколько ярдов. Она рискнула взглянуть на мост. Солдаты с луками заняли все удобные для стрельбы позиции, и она увидела, как четко действуют лучники. Одним плавным движением рука доставала стрелу из заплечного колчана, вставляла ее в нужную выемку, лук натягивался, и стрела вылетала к намеченной цели. Но бегущих стрелы не остановили. Затем в полосе света возник бывалый солдат и что-то прокричал отряду лучников. Мальчики продолжали бег, огни моста отражались в их залитых дождем плитках. Но теперь лучники стреляли почти горизонтально, целясь исключительно в первый ряд. Стрелы скользили над мостовой или щелкали по плиткам, но многие все же достигали целей. Некоторые мальчики падали, и в строе образовались провалы, но остальные по привычке продолжали быстро двигаться дальше. Увлекая за собой Шей, они устремились туда, где дорога уходила вниз к основам моста. Мальчики неслись прямо по обломкам рухнувшей первой волны. Под их ногами раздавались крики и трещали плитки. Ее ноги промокли, сама она застряла в толпе, что-то просвистело и врезалось в лес ног. Мальчик рядом с ней упал и мгновенно остался где-то позади. Она даже не успела оглянуться, чтобы увидеть, что с ним произошло. Но в любом случае нужный момент она уже упустила и теперь скользила к воде на заднице, а мальчики радостно улюлюкали вокруг нее, как будто скатывались с горки на санках, и уже начали входить в холодную воду сначала до лодыжек, потом до голеней и до колен. Над головами сверкал мост, и мальчики продолжали заходить в реку как можно глубже. Когда они погрузились по шею, над ними еще продолжали свистеть стрелы. Но в следующее мгновение они достигли тени. Ее отбрасывали высевшиеся на мосту трехэтажные дома. И тогда лучники потеряли ориентиры. Столпившись на основании первой опоры, мальчики подтолкнули Шей вперед. Бланк уже стоял на мелководье, обвязывая канатом талию. В темноте она разглядела только блеск пуговиц, да огибающие его, расходящийся клин белой пены, образованный протискивавшимся в арку стремительным течением реки. «Надо поторопиться. Ребята уже теснятся за мной», — сказала она. «Через первые арки мы пройдем достаточно легко», — кивнув, заметил Бланк. «Там течение не слишком быстрое». Он снял куртку, плотно свернул ее и положил на выступ опоры. И, не сказав больше ни слова, нырнул в воду. Он поплыл по диагонали вверх по течению, удаляясь от моста, но сама река относила его обратно. Сильные гребки его рук поднимали фонтаны брызг. Один мощный гребок вперед, и течение оттягивало его назад. Еще один гребок в сторону, и опять возврат к мосту. Через полминуты он поднялся на выступ следующей опоры. «Готово! Привязал!» — крикнул он, и Шей повела первых парней по канату. Вода притягивала их, но канат был натянут туго. На полпути канат провис так сильно, что нога Шей соскользнула, и ее увлекло под арку в темную стремнину воды. «Не перегружайте канат!» — крикнул Бланк. «Максимум по 10 человек, иначе не удержитесь!» Сообщение передали на берег, и канат вновь натянулся. Шей осторожно продолжила движение, и вскоре, с трудом переводя дух, соскочила на уступ, где уже стоял мокрый, сбросивший рубашку Бланк. С его волос, поблескивая, стекала вода. «Нельзя перегружать канат, иначе нам не удержать его!» — бросил он и вновь нырнул в воду. Шей осознавала, как трудно ему приходится. Он плыл против течения, почти перпендикулярно мосту, но его все равно сносило назад. Дважды он исчезал во мраке под аркой, и дважды ему удавалось вернуться к свету. На сей раз ему потребовалось больше времени, чтобы привязать канат. Дольше пришлось натягивать его. Она уже двигалась дальше по канатной переправе. Вокруг нее бушевала вода, раздувая одежду, как паруса, и разметывая по ветру пряди волос. Шей сосредоточила взгляд на мелькавшей в воде чернильной фигуре Бланка. Раз уже он мог переплыть, то она, естественно, сможет перейти. Цепляясь за канат, она уже успела содрать кожу на руках, а когда достигла следующей арки, быстро оглянулась. За ней до самого берега тянулась череда голов. Она напряженно прислушивалась, стремясь понять, идет ли еще на берегу стрельба, но шум воды заглушал все звуки. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, схватив Бланка за руку. «Бывало и хуже», — усмехнулся он. «Со следующей парой арок, пожалуй, тоже справлюсь. Сложнее будет только на самой середине». Шей беспокоилась, справится ли Бланк с бурным течением. Под девятой аркой ревущее течение набросилось на нее, как банши. «Банши — фольклорный персонаж, привидение-плакальщица, чьи завывания под окнами дома предвещают обитателю этого дома смерть». Даже с веревкой, плотно зажатой под мышками, вода выталкивала ее ноги почти горизонтально. Она медленно продвигалась вперед, чувствуя, как грубые волокна продолжают сдирать кожу на руках до самого верха. Дважды она слышала за спиной странный шум, вскрики, всплески, а затем тревожная тишина. А очередь за ней продолжала расти. Центральные стойки моста были огромными. Шей и Бланк лежали, отдуваясь на каменной платформе размером со сцену. Парни, дрожа как крысы, выскальзывали из воды позади них. Все их былое возбуждение исчезло без следа. «Чертова хрень!» — буркнул Бланк. Шей впервые услышала, как он ругается. «Что случилось?» Следующий пролет был шире, но течение стало менее яростным. «Там какая-то лодка!» — ответил он, глядя вверх по течению. Шей присмотрелась к реке. Перед ней простирались черные воды, она ничего не увидела. Тогда она напрягла слух. Да, с реки доносился ритмичный плеск. Может, кто-то шел на веслах? Мог ли кто-то там грести против течения? На платформу забралась очередная группа мальчиков. «Ничего не поделаешь, но, полагаю, надо пытаться прорваться», — решил Бланк. Он опять ушел в воду, аккуратно нырнул. Он уже успел далеко продвинуться, плывя вверх по течению, но глубина все увеличилась, так же, как сила потока. Шей едва могла видеть Бланка, но его явно относило назад. Вот он уже поравнялся с ней, а потом мощная, незримая длань Темзы утянула его дальше под арку. А канат дернулся с такой силой, что Шей чуть не упала. Поскользнувшись на камне, она пыталась удержаться над водой, обдирая колени и цепляясь руками за любые уступы и выбоины. Ее оттащило к краю платформы, где за ней уже чернела сплошная тьма. Но одному из подмастерьев все-таки удалось схватить ее за запястье и вытянуть наверх. Лишь четырем парням, крепко державшимся за канатное кольцо, удалось вытащить сначала ее, а затем и Бланка в безопасное место. Он еле шевелился от усталости, его тело покрылось синяками. Откуда-то из его кудрей сочилась кровь. Кашляя и отплевываясь, он растянулся на камнях. «Ну, похоже, ничего не получится», — наконец обыденно произнес он. «Теньк!» Стрела врезалась в устой арки и упала на платформу, никому не причинив вреда. Мальчик поднял ее. «Она прилетела с реки!» Шей глянула вверх по течению. Теперь она что-то разглядела. Не самих людей, а их борьбу с волнами. Серебристые брызги от 20 весел, боровшихся с течением, и острый нос лодки, качавшийся на волнах. Значит, лучники прятались не только на северном берегу и на мосту, но и на лодках. Шей стало совсем тошно. Единственным выходом оставалась сама река, но она сомневалась, что даже один из 10 мальчиков умел плавать. Может, им стоит вернуться к самой первой арке у берега, где течение замедлялось, а берег ближе? Она ошиблась, в соборе святого Павла они были бы в большей безопасности. Стрела упала к ее ногам в воду, и она приготовилась сказать мальчикам, что надо возвращаться. «Томаса! Епископа Беккета!» Голос Бланка с трудом пробивался через оглушительный рев воды. «Часовня!» Она высунулась, чтобы посмотреть вверх на мост. Здания вздымались на краю, заслоняя звездное небо. Много лет назад эту часовню на мосту продали и превратили в склад. Но она сохранила церковное величие, и люди по-прежнему называли ее именем Томаса Беккета. Шей никогда в ней не бывала. «Когда-то здесь сделали вход для паромщиков», — Бланк держал ее за плечи, «чтобы они могли помолиться, прежде чем спуститься под арки. Мы ищем вход в часовню», — крикнул он скопившимся на платформе промокшим мальчиком. «Дверь должна быть где-то над ватерлинией». Те, у кого были факелы, снова зажгли их, вызвав град стрел. Теперь гребцы подошли ближе, и Шей показалось, что она даже разглядела и очертания лодки. Факельные отблески играли на сводах арки. «Нашел!» — крикнул кто-то из ребят. В одном месте под аркой поднимались железные ступеньки, но в целости сохранилась только пара. Оставшиеся ступени вели к деревянной двери, видневшейся на высоте около 8 футов. Сама дверь позеленела так же, как и стены арки. «Поднимите ее мне на спину!» Бланк прижался к стене, и мальчики подняли Шей ему на плечи. Засов проржавел, металл порос ржавчиной, но дерево само по себе, источенное морскими брызгами, выглядело подгнившим. Она толкнула дверь плечом, и доски немного подались под ударом. «Сделай шаг назад», — сказала она Бланку. Он послушно отступил, а затем снова резко шагнул к двери. Дерево размягчилось, как и шпатлевка вокруг дверных петель, и второй удар оставил в досках глубокую вмятину. «Еще разок!» Еще три раза ее плечо обжигало болью, когда врезалось в неподатливые петли, но дерево начало расщепляться. В щель уже виднелся проем, и она просунула туда руку. Кусок двери отвалился, и она, углубившись дальше, рванула на себя какую-то доску. Половина двери рухнула вниз вместе с петлями и штукатуркой, и Шей нырнула в проем. На мгновение она повисла на пороге, наполовину внутри, наполовину снаружи, а затем упала на твердый пол. Стоя в проходе, она выбила остатки двери. Внутри оказалась сухая каменная лестница с перилами из гнилой бечевки. Она взобралась наверх и только на высоте футов 10 нашла то, на чем могла закрепить конец каната. Вряд ли кому-то удастся сдвинуть статую однокрылого каменного ангела. Бросив хвост каната обратно в дверной проем, она крикнула: «Залезайте по одному! Я пойду искать выход!» Под часовной тянулся длинный прямоугольный зал, ограниченный сводчатыми ребрами. Она словно попала внутрь кита, как ветхозаветный пророк Иона. Когда-то здесь читались молитвы, пелись церковные гимны, но теперь крипта часовни служила просто складом для устроенной наверху лавки. К запаху плесени примешивались странные оттенки, возможно, благовоний и мокрой псины. Факелом Шей не запаслась, поэтому дождалась, когда ее глаза привыкнут к тусклому свету. Когда из полумрака проступили какие-то фигуры, Шей испуганно сжалась, затаив дыхание. Сначала она подумала, что попала в очередную медвежью яму. Ее взгляд скользил по уходящему во мрак ряду неподвижных лохматых существ. Она приблизилась к ним. Не считая ревущей внизу реки, в часовне стояла недвижимая тишина. Лишь подойдя почти вплотную, она поняла, что маячила перед ней — меха. Аккуратные ряды русских мехов на деревянных манекенах. Бланк и мальчики вскоре догнали ее. Они молча проходили между манекенами, кто-то по пути поглаживал мягкие меха. «Хороший мальчик», — прошептал один парень, и тут же раздался взрыв нервного смеха. Бланк утихомирил всех, приложив палец к губам. Они находились всего в футе от поверхности моста. Угловые ступени, должно быть, вели в здание самой часовни. Над ними темнели плохо подогнанные потолочные доски, и мрак рассекали лучи лунного света. «Потушите факелы!» — прошептал Бланк. Шей построила мальчиков в длинную шеренгу. «Мы ищем выход из часовни, как можно ближе к южному берегу», — сказала она, постаравшись придать голосу как можно больше уверенности. «Оттуда совсем близко, до южного конца моста и Саутуарка». В крипте установился особый род тишины. Сотни мальчиков, либо пьяных, либо с похмелья, либо дрожащих от холода, пытались бесшумно пройти по гулкому подземелью, где каждый шаг сопровождался эхом. На полпути, услышав сверху топот бегущих ног, Бланк жестом остановил их. Один за другим в щелях угасали и вновь проявлялись лунные лучи, и мальчики застыли в неподвижности, пока это мелькание не закончилось. Когда шум затих, Бланк повел мальчиков наверх в часовню. Со стен на них злорадно взирали изображения святых, а верхний свод скрывался в темноте. Шей рискнула выглянуть в окно. Северный конец моста слева ярко освещался, словно там запустили фейерверк. Но справа спуск с моста к Саутуарку терялся в ночном сумраке. До конца моста оставалось всего сотня футов, и если она сумеет устроить бесшумное бегство мальчиков, то они прорвутся. Подняв руку, она остановила их продвижение, дожидаясь, когда луна зайдет за облака. Как только стемнело, Бланк открыл дверь и вывел первых парней на обочину дороги. Приложив палец к губам, она быстро повела их во тьму. Фасады лавок забили досками, а каменные дома выглядели холодными и покинутыми. Они дошли до бесподобного дома, Ишей, коснувшись таблички с этим названием, представила, как сам бесподобный сидел у борта фургона, везущего его в Лондон. Значит, эту историю он не выдумал. Лихорадочный озноб и замешательство. Спешные шаги и тихие всхлипывания. Мальчики старались изо всех сил. Шей оглянулась и окинула взглядом прерывистую вереницу темных фигур и далекое сияние северного берега. Ничто не указывало на то, что их заметили. Она представляла топот бегущих ног и мелькание горящих факелов. Но нет, мальчики жались к домам, гуськом проходя дальше. К ним уже присоединились все отставшие. Возможно, у них все получится. «Ох, 3000 чертей!» Бланк шел всего на шаг впереди нее, но в полумраке он видел лучше, чем она. Она тоже остановилась и увидела очередное препятствие. Впереди поднимался пролет разводного моста. Он маячил над дорогой прямоугольной черной стеной. Вот почему этот конец никто не охранял. «И где же он поднимается?» Поравнявшись с Бланком, спросила она. «Там есть лебедки с обеих сторон. Нам нужна та, что на другой стороне дороги». Лебедка представляла собой большое деревянное колесо высотой с Бланка. Для раскрутки такой махины могли понадобиться усилия нескольких крепких мужчин. «Хотя при подъеме и спуске цепи жутко гремят», — заметил он, берясь за рукоятку. «Я слышал их лязг и скрежет даже из своего вороньего гнезда». Шей тоже вспомнила этот шум. Отец приводил ее сюда в детстве, чтобы показать, как поднимаются вверх по реке большие корабли, огромные, ощетинившиеся мачтами города. Над ними трепетали на ветру бесчисленные флаги, а палубы кишели множеством загорелых матросов. Их любимое место для наблюдений было сбоку от разводного пролета. Склонившись, оттуда удавалось даже коснуться верхушек мачт, проходивших внизу кораблей. Ей вспомнился тот бешеный шум. Жутко медленный подъем пролета действительно раздражал противным скрежетом и лязгом цепей. С северной стороны солдаты, возможно, не увидят, как опускается разводной пролет, но, несомненно, услышат его. Если нечем будет отвлечь стрелков, то они все могут погибнуть около этой опускающейся махины. Шей взяла два незажженных пока факела и глянула на север. «Дождись, когда я зажгу их», — сказала она, коснувшись руки Бланка. «А потом начинайте крутить лебедку». «Нет», — возразил Бланк, проследив за ее взглядом. «Они пристрелят тебя». «Я так думаю, не сегодня», — она покачала головой. «Я все равно попробую, поэтому просто жди моего сигнала». Она сняла его руку со своего плеча. «Пожалуйста, не надо. Мы успеем опустить пролет до того, как они сообразят, что происходит». Она уже видела эту сцену с высоты птичьего полета. Подобно ангельским крыльям, медленно складывались пролеты. Медленный бег солдат постепенно становится все быстрее. Вспышки света, огня, шум и гам. А затем молодые тела, упавшие возле разводного моста. «Ты же понимаешь, что вы не успеете. Ради них мы должны попытаться. Если ты успеешь перевести их, то снова поднимите разводной мост. Оставьте лишь 20-футовый зазор. Ни больше, ни меньше». Он покачал головой, но она уже уходила. С диваной на груди и погашенными факелами в руках. «Да, 20 футов», — повторила она напоследок. «Я единственная на этом мосту, смогу перепрыгнуть такой зазор». Мост выглядел на редкость спокойно и мирно. Шей вдруг осознала, что никогда раньше не видела ночной лондонской улицы в полном мраке. Даже после комендантского часа в верхних окнах обычно горели бессонные свечи, и печи пекарен придавали улицам огненное сияние. Но здесь, слыша лишь свои глухие шаги и журчание далекой воды, она видела выглядевшие как мертвецы дома. Безжизненные, холодные и сырые. «Стоит ли мне зажечь факел?» — обращаясь к диване, спросила она. «Думаешь, они скорее убьют меня, увидев мое лицо? Или помедлят?» Темная тишь напомнила ей родные болота. Помахивая потушенными факелами, она мысленно вспомнила свой репертуар. Что она могла исполнить для сборища смертоносных солдат? Надо что-то придумать. Она замедлила шаги. Впервые вдруг поняла Шей, она не робела. Поздно, слишком поздно бояться. Не испытывала ничего похожего на страх сцены. В ожидании начала своего выступления она остановилась в ярдах в 10 от северного входа. Конечно, здесь стрелки могли убить ее, но она как раз хотела дать им почувствовать свою уязвимость. Пламя огней и глухой ропот голосов. Она с трудом забралась на мостовую ограду. От напряжения ее ноги начали ныть. Перила проходили на высоте около 5 футов, и за десятилетия ладони лондонцев отполировали их, сгладив все неровности. Что же спеть? Каждый заблудший агнец — одну из разухабистых песен бесподобного. В сущности, это не важно. До начала оставалось всего несколько мгновений, но она успеет что-нибудь придумать. Дрожащими руками она зажгла 1 факел, воспламенила от него 2 и подняла их как можно выше, чтобы Бланк увидел их на южном конце. Еще ничего не видя, она уже почувствовала, как внимание солдат, подобно огромному сонному животному, направлялось в ее сторону. Уж этому-то, по крайней мере, Лондон научил ее. Теперь она точно знала, когда за ней следили. Она начала тихо, так она обычно пела сама для себя. «Жизнь ведет к гибели, жизнь ведет к смерти». Теперь она разглядела даже самих солдат. Они повернулись и зажгли свои фонари. Сначала ей предстала лишь четкая линия натянутых и направленных в ее сторону луков. Но она заставила себя смотреть сквозь чистокол стрел на маячившие за ними лица. Мальчики. Все они. Мальчики, играющие в войну. В то время как мужчины сидели по домам и ждали новостей о славном окончании Сатурналей. Она много раз видела в театре таких мальчиков. Шумных, красивых и грустных. Острота ее зрения приближалась к ястребиному. Она видела подергивание бицепсов, натянувших тетиву, бисеринки пота и влажные промежности. Жизнь ведет к гибели, жизнь ведет к смерти. Никто не смотрел на нее дружелюбно. Ни диваны сверху, ни бесподобного снизу. Трассел и Алюэта бог знает где. И Бланк борется с ловушкой позади нее. Вместо этого — настороженные лица за забором луков и стрел. «Они испуганы больше меня», — сказала она себе. И затем, как бы в ответ, далеко за ее спиной раздался глухой стук. Его вибрацию она почувствовала ступнями ног. Дернулся разводной мост. Она шагнула вперед и прошла по ограждению, как акробат. Похоже, начала скрежетать лебедка. Она повысила голос до сценической громкости. «Жизнь подобна падающему с небес камню!» Часть солдат опустили луки. Она развернула стопы внутрь, чтобы лучше держаться на перилах. Ей приходилось противостоять морским ветрам. «Мы погибаем от любви! Мы погибаем на войне!» Она слышала, как скрипит деревянное колесо на южном конце. Но солдаты внимали исключительно ей. Возможно, впервые у нее такие великолепные зрители. Она ждала приближения знакомого транса, ждала возвышающего вдохновения, чтобы смотреть на себя вниз с высоты полета диваны. Ей хотелось уменьшиться до той восхитительной точки, когда телесная сущность больше не имеет значения. Но прозрение не наступало. Она просто стояла там, дрожа на ограждении лондонского моста, с факелами в руках и застывшим холодом в душе. «Мы погибаем с благодатью и оживаем вновь!» Она швырнула факелы вправо, и они, взлетев по длинным дугам, закрутились, как огненные колеса, падая в темную глубину. Одновременно Шей спрыгнула на мост, надеясь, что множество пар глаз теперь следят за падением факелов в черные воды Темзы. Не слишком ловко приземлившись на дорогу, она, пригнувшись, направилась обратно, держась в тени под фасадами домов. Она двигалась размеренно, надо оставить силы для прыжка. Стараясь ступать как можно тише, она поняла всю тщетность своих стараний. Звуки ее шагов разносились предательским эхом, и вскоре она заметила, как первая линия солдат сломалась, и они начали следовать за ней. Она побежала быстрее, но по-прежнему сберегала силы для прыжка через разводной пролет. Перестук шагов за ее спиной стал громче, и она уже не осмелилась оглянуться назад. Середина дороги скрывалась во тьме, но через 20 ярдов она увидела огни Саутуарка, и вдруг ее сердце ёкнуло. Пролет моста слишком круто уходил вверх. До нее уже доносились знакомые голоса. «Вы сделали слишком широкий зазор!» — взревел Бланк. «Скорее, ради бога! Немного опустите створ!» Возле колеса лебедки двигались маленькие фигуры, и вот уже край пролета опустился еще на 1 фут, однако и преследователи почти догнали ее. В последнем рывке она стремительно карабкалась по склону мостового пролета. Впервые она неслась с такой бешеной скоростью и, разогнавшись, взлетела вверх, едва касаясь босыми ногами старых досок, уже слыша, как где-то на другой стороне кричали мальчики, приветствуя и подбадривая ее. И, наконец, когда шея оказалась на вершине разводного пролета, то увидела перед собой заветную небесную высь, а через мгновение, в отчаянии бросившись навстречу небу, развернулась в воздухе и, глядя вперед и вниз, начала осознавать, что этот полет ей совсем не удался. Огни Лондона рушились вокруг нее, и мертвенно-холодные волны Темзы благодатно взмыли в воздух, принимая ее в свои объятия.